Эффект Зейгарник. Оставьте гештальт открытым. Берлин, середина 1920-х. Узкий коридор психологического института пахнет мелом и свежей бумагой. За матовым стеклом двери лампа с круглым абажуром, простой стол, секундомер и стопка разномастных заданий. Участник номер 12 садится, поправляет карандаш. Перед ним совсем невеликий эксперимент, а набор мелочей. Напечатать имена в столбик, сложить из картонных полосок фигуру, дорисовать недостающие линии, посчитать ряды цифр, сдвинуть кубики в заданный узор, сшить тесемкой ковер. Никакой драмы, будто бы... Экспериментатор объясняет правила без нажима. Работайте быстро и аккуратно. Если я скажу «стоп», сразу прекращайте и переходите к следующему. Голос ровный, почти будничный. Секундомер щелкает, время на задание номер один пошло, участник привыкает к ритму. Задача, дыхание, карандаш, взгляд. В этот момент в любой лаборатории рождается самое коварное чувство — ожидание завершения. Мы делаем первый штрих и уже видим последний. Стоп. Карандаш замирает в воздухе, лист уходит из-под пальцев. Ничего страшного, просто переход к следующему. Но в мышце, как заноза, въедается микродвижение, не доведенное до конца. Следующее задание идет легче, и снова стоп. И еще раз. Половину задач дают довести до логического финала, поставить последнюю точку, затянуть узелок, подытожить сумму. Другую половину отбирают на долю секунды раньше, чем запланировал мозг. К пятой задаче участник уже знает ритм прерываний, но каждый раз не попадает в него. Невысказанные последние шаги, еще одна цифра, еще одна петля, еще один штрих, остаются висеть в воздухе, как недозвучавшие ноты. Внешне это ничего, никакой бурной реакции, никакой драмы. Внутри тихое напряжение, незаметная складка на лбу, крохотная «потом доделаю», хотя «потом» здесь не предусмотрено. Так проходит полчаса. Серия разнотипных занятий, слишком простых, чтобы помнить их по отдельности, и достаточно разнообразных, чтобы не сработала привычка. Экспериментатор остается нейтрален, как метроном. Он не подсказывает, не сочувствует, не возмущается, только следит, чтобы сигнал «стоп» звучал ровно тогда, когда рука участника идет к логическому финишу. В этом все искусство процедуры. Прерывать нигде попало, а в самой точке зарождающегося облегчения, когда мозг уже приготовился закрыть гештальт. Последняя карточка закончена. Секундомер щелкает. Тишина. Экспериментатор убирает со стола все предметы, ни одного следа того, чем человек только что был занят. И лишь тогда произносит единственную просьбу. Перечислите, пожалуйста, все, что вы выполняли, сколько вспомните. Никаких подсказок, никакой спешки. Просто воспоминания, как прожектор, который участник направляет внутрь своей головы. Что происходит дальше, выглядит не как научный трюк, а как знакомое бытовое чувство. Память поднимает на поверхность не яркие, не самые длинные и даже не самые интересные задания. Она вытаскивает те, что были оборваны на полдороги. Ковер, где не хватило пары стежков. Ряд цифр, остановленный на самой приятной границе, вот-вот закончу. Кубики, не успевшие встать в рисунок. Они всплывают первыми, упорно, как если бы у каждого была нитка, тянущая изнутри. Завершенные дела вспоминаются тоже, но позже, тише, словно им уже нечем цеплять. Снаружи это можно описать простыми словами. Незавершенное легче вспоминается. Внутри ощущается иначе. Как слабо текущее электричество, которое не рассеивается, пока его не замкнешь на готово. В лаборатории это напряжение мерили косвенно, потому что именно и в какой последовательности человек называл. В реальной жизни мы чувствуем то же самое, стоя в очереди, перелистывая сериалы, заканчивая на середине дела. Мозг не любит незавершенность, потому что она мешает выключить внимание. В том кабинете все было предельно корректно. Никакой мистики, только ритм начал, прервали, начал, завершил. Но за этой простотой наступало открытие, которое позже перекочует в учебники. Акт прерывания оставляет внутри крошечную псевдопотребность, желание вернуть себе облегчение завершения. И эта потребность работает даже тогда, когда вы уже ушли из комнаты, уже заняты другим делом, уже не видите ни картонных полос, ни тесемок, ни цифр. Организм помнит не что было, а что было не закрыто. Когда через несколько минут мы перейдем к тому, как применить это знание в маркетинге, окажется, что все это удивительно знакомо брендам. Тизер без финала. Прогресс-бар с одним недостающим шагом. Корзина, где осталось ввести адрес. Обещание – ответ завтра в 9:00. Мы, маркетологи, зовем это незакрытой петлей, клиффхенгером или анбордингом в три шага. И механика работы этого метода та же, что и у Зейгарник. Создать подходящее минимальное напряжение и вовремя предложить путь, чтобы его снять. Сейчас же в описании эксперимента важнее не технологии, а тишина после секундомера. Она учит главному. Чтобы удержать внимание, не всегда нужно добавлять громкость. Иногда достаточно вовремя сказать «стоп» и дать мозгу самому додумать, что он хочет закончить. За дверью лаборатории мир живет по своим правилам. Официанты в кафе ловко носят подносы, дети рисуют домики с трубами, бухгалтеры закрывают отчеты. Но если и прислушаться, везде слышно то же самое тихое «потом доделаю», которое только что шуршало в кабинете под щелчки секундомера. Незавершенность — не научный термин, а повседневное состояние. Мы узнаем ее по едва заметному зуду внимания. Серию любимого сериала закончили на самом интересном месте. Письмо все еще в черновиках, в корзине интернет-магазина осталось ввести адрес. И ровно это зудящее чувство вытаскивает из памяти те задачи, которые были прерваны. Не самые длинные, не самые эффективные, именно оборванные. Когда Блюма Зейгарник раскладывала результаты, оказалось, что память ведет себя как вода. Найденная трещина тянет ее сильнее, чем ровная поверхность. На языке школы Левина это называлось псевдопотребностью. Однажды начатое действие, даже маленькое, создает напряжение, которое просит разрядки. Пока разрядки нет, внимание не закрывает вкладку. Именно поэтому обрывки всплывают первыми, как пузырьки воздуха со дна. Парадоксально, но факт. Вспоминание – тоже способ погасить напряжение. Мы как будто снова беремся за дело, хотя бы в голове, чтобы позволить себе его наконец-то закончить. Есть в этом эффекте и драматургия, и дисциплина. Драматургия в том, как микросекунда до финиша оказывается сильнее финальной точки. Дисциплина в том, что мозг не всесилен. Если человека перекормить задачами, лишить сна или перегрузить контекстом, система дает сбой. Утомленные участники вспоминали завершенное лучше, чем незавершенное. Если пройтись по времени, напряжение тоже оказывалось не вечным. На следующий день преимущество незавершенного заметно усыхало. И это важное открытие не только для учебников, но и для бизнеса. Окна, в которые стоит стучаться клиенту, будут открыты не всегда. Есть и человеческий фактор. В лаборатории особенно следили за тем, как ведет себя экспериментатор. Ровный голос, отсутствие давления, четкие правила. Все это влияло на результат не меньше, чем сами карточки с заданиями. Слишком активный ведущий мог сбить внутренний ритм участника, слишком пассивный — размыть ощущение цели. Если вынести это из коридоров института, получим простую истину для брендов. Не всякая петля удерживает внимание, и не всякая манипуляция работает одинаково на разных людях. Детям и игривым взрослым незавершенность заходит мощнее, рациональных и уставших скорее раздражает. На уровне мозга эта механика выглядит как маленькая частная жизнь системы вознаграждения. Предвкушение завершения подсвечивает действие, подталкивает к еще одному шагу и не отпускает, пока обещанная разрядка не случилась. Не нужно глубоко знать нейрофизиологию, чтобы понять поведение. Мы клюем не на награду как таковую, а на обещание близкого финала, на то самое вот-вот, которым так мастерски оперировали в лаборатории. Когда вот-вот исчезает, прошла ночь, сменился контекст, навалилась усталость, вы испытали оргазм после секса, исчезает и тяга вернуться. Можно отмахнуться, ну и что, так устроены люди. Но именно из-за таких «ну и что» складываются инструменты, которые двигают рыночные цифры. Любой прогресс-бар, обрывающийся на 90%, это найденная трещина. Любая корзина с еще один шаг – аккуратный щелчок секундомера. Любая серия писем, где ответ завтра в 9:00, перенос лабораторной паузы в календарь клиента. Вопрос в дозировке и этике. Внимание на бесплатное топливо, злоупотребление открытыми петлями вызывает усталость и недоверие. Если показывать еще одну серию бесконечно, платформа выиграет вечер, но проиграет привычку. Если обещать ответ завтра, но завтра не приходить, напряжение сначала превратится в раздражение, а затем в иммунитет. Хороший бренд ведет себя как хороший экспериментатор, создает ясные правила, прерывает в точке максимального интереса, но обязательно возвращается, чтобы помочь закрыть петлю. Обещание ведет к выполнению, выполнение ведет к облегчению. И снова в круг, но не по кругу. Дальше чисто практическая работа. Лабораторный ритуал «начал», «прервали», «вспомнил», «вернулся» можно перевести в язык воронок, CRM и креатива. Когда ставить стоп, куда возвращать, сколько держать паузу, чем закрывать. Дальше я покажу, как спроектировать трещину, в которую вода внимания пойдет сама, и как вовремя подставить ладонь, чтобы не расплескать доверие. А значит, пора перейти от сцены с секундомером к конструированию рабочих инструментов. Здесь и сейчас. Перейдем в сейчас. В 2025 году мы живем внутри интерфейса «почти». Почти досмотрел ролик, почти дочитал тред, почти оформил заказ, почти закрыл кольца активности. Красная точка – тот самый лабораторный стоп, перенесенный в карман. Платформы торгуют не контентом, а незавершенностью. Автоплей запускается не с ответа, а с вопроса. Короткое видео обрезают на вдохе, чтобы второй вдох сделал уже пользователь. Монтаж «зацепка-обрыв-зацепка-обрыв» стал грамматикой эпохи. Мы не смотрим истории, мы переходим между незакрытыми петлями, как между комнатами. Обратите внимание, как изменилась логика продукта. Раньше сервисы обещали полный опыт, от входа до готова. Сегодня лучшие растягивают удовольствие, разбивая путь на микрофиналы. Прогресс-бар зависает на 90% не потому, что что-то ломается, а потому что там, у края завершения, наше внимание максимально сосредоточено. Остался один шаг, магическая формула из лаборатории, развернутая на язык CRM. Мы все время стоим в дверях, не внутри и не снаружи. И это положение самое коммерчески ценное. Пока петля открыта, пользователь в орбите. Алгоритмы научились симулировать человеческое «почти». Подумайте о ленте, где каждый второй пост – часть первая, продолжение в комментариях, смотри в следующем. Это не лень автора. Это понимание физиологии внимания. Самая дорогая секунда – секунда до разрядки. Снова вспомним оргазм. Видеоредакторы режут ролик не на точке смысла, а на ее предвкушении. Сценаристы пишут не ответы, а мостики к ним. Даже механики лояльности стали серийными. Миссии, стрики, дропы. Еще одна победа до нового уровня. Когда все построено правильно, мозг сам просит еще чуть-чуть, и в этот момент бренд не навязывает, а будто бы выполняет просьбу. Но сейчас это и усталость. Мы наелись бесконечными сериальными ужинами без десерта. Пользователь научился чувствовать, где его держат в дверях без уважения. Когда петли множатся быстрее, чем закрываются, внимание включает режим экономии, пропуск уведомлений, тихие режимы, отписки. Это точка, где эффект Зейгарник перестает быть вашим двигателем и становится вашей утечкой. И это не трагедия, это настройка. Хорошие продукты сегодня выигрывают не количеством открытых петель, а качеством их закрытия. Обещали, вернулись, дали разрядку, предложили следующий шаг тактично, с четким смыслом и сроком. Почему это важно именно сейчас? Потому что мы вошли в эпоху, где рост – это не добавление форматов, а управление напряжением. Раньше стратегия звучала как «делай больше контента», теперь правильно обрывай и вовремя завершай. Раньше конверсию искали в креативе, теперь в темпоритме креатива. Где поставить стоп? Через сколько вернуться? Каким ощущением закрыть? Это новые вопросы маркетинга. И на них есть проверенный лабораторией ответ. Там, где человек уже видит финал, но еще не получил облегчение. И вот зачем эта глава. Мы не романтизируем манипуляцию, мы калибруем инструмент. Незавершенность стала валютой рынка, но ценится она только там, где обмен честный. За внимание – ясное завершение. В противном случае аудитория научится не вспоминать вас, а забывать. Дальше прагматика. Переведем это сейчас в дизайн ваших сценариев. Как проектировать петли, как измерять напряжение, как закрывать правильно и как не переборщить. Переходим к инструментам. Эффект Зейгарник. Как использовать в маркетинге? Прежде чем вдаваться в детали, давайте резюмируем главные особенности эффекта Зейгарник. У эффекта есть временное окно, часы, а не дни. Он модулируется состоянием. Уставшие и перегруженные – не ваша аудитория для открытых петель. Им нужны короткие сценарии в одно касание. Это тенденция, а не всеобщий закон. Всегда оставляйте путь к честному закрытию. Суть в следующем. Оставьте у человека незакрытую петлю, и напряжение от незавершенности будет тянуть его вернуться. Но учитывайте модераторы, усталость, время, тип аудитории и работайте этично. Связанный эффект. Почему мы возвращаемся? Рассказ о тестах Зейгарник будет неполным без объяснения еще одного феномена – эффекта Овсянкиной, склонности возвращаться к прерванной задаче. Это вторая половина механики, крайне важная. Если Зейгарник объясняет, почему человек помнит вашу открытую петлю, то Овсянкина говорит, почему он возвращается ее закрыть. Отличный мост к сценариям возобновить 72%, вернуться к оформлению, досмотреть с отметки. Современные исследования показывают ту же логику возобновления задач в рабочем поведении людей. Как это отличается от эффекта Зейгарник? Зейгарник – память, незавершенное вспоминается лучше, чем завершенное. Овсянкина – поведение, человек стремится вернуться и закончить прерванное. Иными словами, с нейрофизиологической точки зрения, и это доказано и исследовано, незавершенность создает внутреннее напряжение, квазипотребность, и оно тянет нас вернуться и закончить, даже без внешних поощрений. Эффект Зейгарник отвечает за память, что вспоминается первым, а эффект Овсянкиной – за поведение, что делаем дальше. Отсюда практическая логика. Создавая интерфейс «досмотреть с отметки», мы говорим не про лень пользователя, а про грамотно поставленную точку прерывания и короткий видимый путь к разрядке. Практические сценарии создания петель. Первое. Контент и коммуникации. Тизеры и клиффхенгеры в сторис, роликах, подкастах. Обещайте часть ценностей в следующем выпуске через N часов и обязательно присылайте напоминания до следующего дня, пока не закрылось горячее окно и напряжение не улетучилось. Серии email, SMS. Дробить ценность на шаги. Шаг первый завершен, осталось два. Показывайте прогресс-бар и то, что еще не сделано. Это и есть управляемая незавершенность, стабильность вспоминания незавершенного блока как якоря. Обучение, онбординг. Сценарий микрозаданий, микродофамин. Еще одно действие и доступ к X. Для детских по духу или игровых сегментов открытые петли работают особенно сильно. Второе. Продукт и CRM. Корзина и почти закончили. Поведение «вернитесь и завершите» лучше запускать быстро, в течение нескольких часов, а не завтра, иначе напряжение исчезнет. Квесты, миссии в лояльности. Статус «не завершено» должен быть виден, бейджи, чек-лист, но без перегруза. При усталости эффект может обернуться против вас, у утомленных клиентов BU-BE падает или инвертируется. Waitlist, предзаказы. Вы номер. Осталось два шага. Мягкая фрустрация с ясной дорожной картой завершения и своевременными пингами. Третье. Реклама и креатив. Зевающий финал. Вместо тотального закрытия смысла оставляйте микровопрос, ответ на который находится на лендинге или в следующем ролике. Это повышает вероятность, что именно незавершенный кусок запомнится и вернет человека к бренду. Память тянет за псевдопотребностью. Сила формулировок. Тон, поведение ведущего, голос бренда влияет на величину эффекта. Избегайте пассивного обращения. Ведите пользователя через шаги, как хороший экспериментатор. Четвертое. На кого и когда не давить незавершенностью? Поздняя ночь, утомленные сегменты. Лучше закрывать задачи до конца, полная ясность, меньше шагов, а не множить открытые петли, иначе возникнет отторжение. В этом случае завершенные дела запоминаются лучше. Рациональные взрослые персоны. Давайте больше завершенности и фактов в одном касании. BUB у излишне взрослых слабее. Мини-чек-лист для внедрения. Первое. Спроектируйте петлю, что именно останется открытым, и окно догонки, когда и чем закрываете. Второе. Проверьте у аудитории уровень усталости контекста, время суток, когнитивная нагрузка. Третье. Введите прогресс и напоминание не позже нескольких часов. Четвертое. Пропишите этичный выход. Одно касание, одно обещание, одно закрытие. Никаких бесконечных тянучек. Резюмируем. Эта глава показала. Сила незавершенности куда больше, чем кажется. Когда действие прерывается за полшага до финала, в мозге рождается напряжение, которое удерживает внимание и тянет вернуться к задаче. Именно поэтому мы лучше помним незавершенное, чем законченное, и именно поэтому недосказанность так мощно работает в маркетинге. Бренды превращают этот эффект в инструмент. Тизеры, прогресс-бары, корзины с надписью «Остался один шаг» — все это современные щелчки секундомера, удерживающие клиента в орбите. Эффект Зейгарник объясняет, почему незавершенное вспоминается лучше, чем завершенное. Эффект Овсянкиной добавляет вторую часть механики. Мы не просто помним, мы стремимся вернуться и закончить. Открытые петли работают только в ограниченное время. Эффект держится часы, а не дни. Уставшие и рациональные аудитории хуже реагируют на незавершенность. Им нужны сценарии в одно касание. Этика критична. Петлю нужно не только создать, но и закрыть вовремя. Иначе напряжение превращается в раздражение, а бренд в источник недоверия. Главный вывод. Управлять вниманием значит управлять напряжением. И выигрывает тот, кто умеет вовремя сказать «стоп», а потом вернуть клиента к финалу так, чтобы разрядка превратилась в доверие и лояльность.